Это правда, мы явно не заданиями деньги зарабатываем, и если он говорит, что дети справятся, поверю, не справятся они, если на них шиноби уровня Каге бросить, парочку, стоит проверить детишек в деле, не буду же вечно над ними сидеть на сеткой, когда тебе их прислать и где пройдет миссия, завтра, страна волн, глава 26, главное, не забывайте думать головой, прежде чем пускать техники в ход, рассчитывайте последствия для окружающих. Да, Аники, Ясуа почесал шрам на щеке и, покачав головой, попросил усмехающегося Нагата, не балуй их, мы можем уже идти, брат, вздохнула Карин, наша подготовка достаточно, Узумаки-кун, красноглазая девочка торжествующе оскалилась, даже вежливую Хинату достала повышенная опека их брата, Ясуа на секунду сжал губы, поняв реакцию на свои слова, и устало махнул рукой, отправляйтесь, Наруто взял за руку Хинату, и они исчезли, а Карин проделала то же самое с Нагата. У него крыльев пока нет. На очереди сначала Хината, потом бывший лидер Акацуки. Минута на коррекции, и они появились в канцелярии Коноха напротив стола пятого Хокаге. А вот и команда, которая будет тебя охранять. Кивком поприветствовав Узумаки, обратился Учиха к седому бородатому старику с полотенцем на шее и рюкзаком за плечами. От него тянуло перегаром, что заставило Карин скривиться. «И эти дети моя охрана? Не смешно, у них есть наставник. Разговор окончен. Удачи, Узумаки!» «Фу, старик, ты воняешь!» Хината сделала маленький шажок, оказавшись ближе к красноволосой девочке, чем ворчащему на старика Наруто. «Мне его тащить?» «Да, понял мальчик, смотря, как сестра с Хинатой исчезли. И меня заодно!» — фыркнул Нагата. «Я сам могу идти!» Слова старика остались без ответа, лишь на запястье сомкнулась не по-детски твердая ладонь и наступила темнота. Пока старик пытался понять происходящее, мрак сменился ярким солнцем и криками чаек. Оглядевшись вокруг, он узнал причал, от которого отходил паром к их островам. «Как мы, нанимай лодку, старик», — скомандовал ему единственный взрослый среди шиноби. «На ту сторону пролива мы поплывем. А вы разве не можете переместить нас сразу туда?» — сориентировался тот, поправляя полотенце на шее. «Можем, но прежде чем ступим на песок вашей страны, ты нам расскажешь, зачем тебе понадобилась охрана, и лгать я тебе не советую». Губы старика дрогнули, и он пошел договариваться со знакомым паромщиком, так что через десяток минут лодка уже плавно скользила над водами пролива, которые отделяли страну волн от материка. Паромщик плавно работал веслом, несмотря на висящий позади лодки мотор, на что сразу же обратила внимание Карин. «Почему используете весло? Нет топлива? Есть. Но это долгая история», — поморщился клиент и, сняв очки, протер стекла краешком полотенца, висящего на шее. «Так рассказывай, старик», — в нетерпении заерзал Наруто. «Меня зовут Тазуна. Я инженер-строитель и глава работ над возведением моста, который строится, чтобы соединить наши острова с материком. Вдалеке и правда показались высокие бетонные опоры, возвышающиеся над водой. А еще дальше можно было увидеть стрелу крана на уже уложенном участке покрытия. Наши острова бедны, и особенно бедны они стали, когда нами заинтересовался очень опасный человек. Вау, кто, из какой он деревни? Джонин, какая стихия? Прозвище, он не шиноби», вздрогнул от такого напора маленького блондина Тазуна. «А-а», поскушнел Наруто. «Тогда что в нем опасного, Гата?» с опаской произнес старик. «Богатый человек, который пришел в нашу страну со своей бандой и подмял ее под себя. Транспортная компания Гата. Он очень богат, может нанять сильных шиноби», нахмурилась Карин. «Не может, ибо идиот и жмот», ответил ей вместо старика Нагата. «Знаю его, пытались договориться о найме. Слава о нем плохая идет, будто нанимал он всяких слабосилков, а потом их больше никто не видел. Безрассудно так говорить в нашей стране, еще и столь громко», прошипел хмурый долговязый паромщик. «Мы идем без мотора, чтобы нас не услышали. Врубай мотор, мы поняли все уже», приказал ему старший Узумаки. «Может быть, вы в себе и уверены, но у меня дети, не собираюсь умирать по глупости», крепко вцепился в свое весло паромщик. «Как знаешь», лениво отмахнулся шиноби. «Что нас может ждать, Нагата-сан? Банда людей с оружием, может, пара чунинов или джонин, которым некуда податься. Маловероятно, что нечто большее, Хината. Джонин», выхватил интересное ему Наруто. «Кто? Маловероятно. Слишком гата жадный. Вы совсем не боитесь? Настороженно поинтересовался Тазуна. А если он нанял кого-то очень сильного, ты понятия не имеешь, старик. Кого нанял ты? Хмыкнул Нагата. Тот нахмурился, не очень понимая, почему красноволосый так наплевательски отнесся к деньгам. Их ведь собирали по всей бедной стране, люди отдавали последние, желая обрести хоть какую-то надежду. Однако то, что его перенесли за половину страны огня, внушало осторожный оптимизм. Старик не сильно много знал о шиноби, но, вроде, подобные, не рядовые техники. Возможно, красноволосые имеют причины так относиться к опасностям. Нас предупредили, что миссия может оказаться сложнее, чем тот класс, который вы оплатили, Тазуна-сан. Мы здесь не ради денег, прояснила ситуацию маленькая Хьюга. Не беспокойтесь, мы достаточно сильны, вы всего лишь дети. Только не будь, как брат, фыркнул Наруто. Дома достала. Вот-вот, поддержала его Карин. Лодка вошла в туннель, по выходу из которого вокруг раскинулся небольшой поселок среди мангровых деревьев. Все построено на торчащих из воды сваях и выглядело очень бедно. Много где не имелось стекол в окнах, обходились одними ставнями. Тазуна попрощался с ворчуном-паромщиком, и тот, запустив мотор лодки, укатил домой. «Теперь осталось недолго, проводите меня к семье, а там и остановимся на постой». Нагата кивнул, и команда пошла за мостостроителем вглубь острова, оглядываясь по сторонам. Заросли довольно густые, прекрасно подходящие для засады. Впрочем, особо напрягаться не пришлось. Пройдя буквально сотню шагов, Карин шепнула: «Шиноби, двое, мужчины, один средних лет, второй подросток, первый джонин, второй приближается по уровню, чакра странная, подождите». Она прикрыла глаза, пытаясь определить подробности, а стоящая рядом Хината активировала бейкуган, с легкой завистью посмотрев на подругу, но смогла ту дополнить. «Мужчина-мечник, меч тоже содержит чакру, идут к нам, у подростка, кажется, улучшенный геном, точно сказать не могу, никогда такого не видела, но у обоих точно в стихиях есть вода. Прикройте старика», — вздохнул Нагата. «Похоже на Мамочи Забузу с его компаньоном. Мальчик интересен, клан Юки, улучшенный геном, лед». На любопытный взгляд Наруто мужчина отмахнулся. «Когда-то хотели завербовать. Один из мечников тумана, все же, но да кисами ему, как до луны. Вы предпочли взять того придурка с косой», — проворчала Карин. «Я тебе не рассказывал, у Хидана была способность переносить свои повреждения на любого человека, заполучив его кровь, причем даже видимости не требовалось. В прямом бою он довольно слаб, но убить мог любого, стоит только добыть кровь». Девочка застыла, вспоминая свой первый бой, потом вздрогнула, поняв, как могло все пройти, сложись чуть иначе. Нагата же добавил: «Вам с ним очень повезло. Одна самая небольшая рана от его косы, и он бы отступил для выполнения своей техники. Старик, ничего не бойся, сиди ровно и молчи». С этими словами Наруто коснулся плеча Тазуны, и они исчезли, чтобы спустя миг блондин появился уже один и, на поднятую бровь Нагата, отчитался: «Он в печати, будет мешать драться, Даттибайо». Вместе с его словами из-за поворота дороги вышел высокий, черноволосый, бледный мужчина со здоровенным мечом на плече, полумаске из бинтов и с протектором тумана на голове. «Отдайте мне старика и валите отсюда», — сплюнул он. «Какого старика?» — демонстративно огляделся вокруг Наруто. Второй зашел сзади, уведомила товарищи Хината. «Чертов бейкуган!» — скривился мечник, однако, спустя миг задумчиво постучал по рукояти меча. «Но, с другой стороны, печати на лбу нет, главная ветвь, и так далеко от Конохи». Карин же наморщила лоб, вспоминая книгу Бинго Тумана, и, просияв, громко спросила: «Мамочи Забуза, 10 миллионов за живого или мертвого от тумана?» «Все правильно», — Нагата ее педантично поправил. «Уже 15, после сухогруза. Мы сорвали джекпот, ребята». Алчно потерла руки девочка и, уже обращаясь к противнику, крикнула: «Сдавайся, доставим живым, в тумане сейчас реформы, им нужны хорошие шиноби, война на носу». Забуза с ухмылкой склонил голову на бок: «Вы кто такие, чтобы мне угрожать? Вроде даже не из листа, хотя среди вас Хьюга. Мы Узумаки, Даттибайо». Вторя его выкрику, изгнанника тумана снесло с места воздушной стеной из свитка, а вместе с ним и полсотни метров леса позади. Шиноби успел прикрыться мечом, улетая назад и ломая своим телом по пути деревья. Наруто не мелочился на мощности и широту фронта запечатанной техники. Поняв, что враг смог защититься, Блондин довольно улыбнулся, складывая печати, и лес скосило еще одной техникой. Эту уже враг принял на ударившую от него волну воды, оставшись в порядке. Карин лениво повернула голову в сторону и направила открытую ладонь в лес. Доля секунды, и ударивший под огромным давлением узкий поток воды скосил лес еще на гектар. И тут же, без перерыва, еще раз, вонзившись в поднявшуюся из земли и воды стену льда, та разлетелась на куски, но Шиноби за ней успел отпрыгнуть и, петляя, устремился в сторону своего партнера, которого активно атаковал воздушными техниками Наруто. Тот отбивался водой, одновременно пытаясь сократить дистанцию. Не успевал. Наруто отточил свою ломовую стену ветра до идеального состояния и огромной скорости выполнения. Он запечатал с ней многие сотни свитков, и будь ты сколь угодно джонином, но, развиваясь классическим образом, отработать так стихийную технику требует десятков лет. Вот если бы он сумел перейти в ближний бой. Правда, именно против такого развития стену и покупают, благодаря широкому ударному фронту. Защита и, если нужно, нападение. Хорошая универсальная техника. Едва туманники объединились, они устремились мерцанием в сторону побережья, а Узумаки последовали за ними. Вступив на воду, те приободрились, настороженно наблюдая за оказавшейся на пляже командой из водоворота. «Сдавайтесь, пожалуйста, Забуза-сан», — попросила Хьюга. «Вы могучие шиноби, но силы слишком неравны. Я — демон скрытого тумана», — гордо выпрямил спину шиноби. Однако его напряженная поза выдавала страх. Про возвращение из забвения клана Узумаки не слышал только ленивый. О встрече Каге все газеты писали. Оглянувшись на как всегда спокойного Хаку, мужчина поморщился. Они могут продолжить атаковать, но их гоняли два ребенка. Взрослый не посчитал необходимым вмешивался, лишь спокойно стоял позади, абсолютно уверенный в своих подчиненных. «Да кто он такой?» – Забуза крикнул. «Как тебя зовут? Давай сразимся один на один, как мужчины, без детей. Мое имя тебе ничего не скажет, но ты можешь знать меня, как Пейн». Поднявшись над землей, он уверенно подлетел ближе, зависнув напротив них. Хаку бросил на партнера испуганный взгляд, а тот про себя выругался. Ложь. Акацуки уничтожили. Акацуки, да, но не Нагата Узумаки, Забуза. Мечник до хруста сжал ладони на рукояти обезглавливателя. Посмотрел на берег, где в нетерпении подпрыгивал невысокий блондин. «Покажи ему, Наруто», — скомандовал парящий в воздухе Нагата. Блондин широко улыбнулся, и, следом, дрогнула земля. Медленно стал расходиться дым распечатывания, открывая взору громаду девятихвостого, пригнувшегося за спинами детей Узумаки. Чудовищная чакра Биджу подавляла и заставляла уходить сердце в пятки. «Мы не справимся, Забуза-сан, бегите, попробую их задержать». «Нет, не против Биджу и Джинчурики», — едва заметно покачал головой мечник и замолк, пытаясь найти выход. «Сражаться? Против Биджу и Узумаки?» Даже мелкий пацан выдавал техники, как машина, использовав всего один свиток в самом начале. А сколько у него их еще в карманах на груди? Драться не вариант. Уйти, прикрывшись клонами, от Бейкугана не получится. Сдаться, дети не могут убить, возможно, будут конвоировать, появятся шансы. «Мы сдаемся», — сплюнул бывший мечник тумана. Хаку осторожно выдохнул. Умереть за жизнь Забузы он готов, но вот умереть, когда это точно ничего не изменит. Откуда только появились эти дети? Девочка била техниками вообще без ручных печатей. Свитки, сколько их у них? Биджу исчез мгновенно, вызвав порыв ветра, когда воздух схлопнулся, заполнив пустоту. А Хаку с Забузой подошли к стоящему Узумаки. «И как вы собираетесь нас доставлять в туман? Не бойтесь». На их слова Карин шагнула вперед, и мир для беглых шиноби померк, сменившись тьмой печати. «И все», — разочарованно протянул блондин. «Они не стали драться, у них не было шансов, Наруто-кун, он же джонин», — с обидой протянула Карин, убирая на пояс свиток с запечатанными шиноби. «Как мы тогда научимся сражаться? Дома увеличим количество спаррингов. И, Наруто, выпускай клиента, миссию нужно выполнять». Джинчурики кивнул, и на пляже появился бледный, часто моргающий Тазуна. Увидел выломанные деревья там, где стоял Курама, и вздрогнул. «Уже все, вы победили, можно сказать и так, главное, они вас больше не побеспокоят», — отмахнулся Нагата. «Веди дальше». Тот мелко-мелко закивал и на заплетающихся ногах засеменил в сторону дороги, пока не привел всех в небольшой городок, очень небогатый, судя по виду домов и количеству нищих. Многие сидели на дороге с табличками «Возьмусь за любую работу». К новым людям сразу устремилась толпа детворы, протягивая руки. Хината, покопавшись в сумке, протянула каждому по небольшой купюре. «Зря», — поморщился Нагата. «Теперь сумку держи в руках, а то подрежут». У Хинаты Тян недоверчиво распахнул глаза Наруто. «Это как?» Хьюга польщенно улыбнулась, однако ладошку на сумку все-таки положила. Благо, довольно скоро они свернули на менее оживленную улицу, а попыток нападать на шиноби никто не предпринял. Впереди показался дом, чуть побольше прочих, но не особо богатый. «Цунами, я дома!» — крикнул старик. На шум вышла черноволосая и темноглазая женщина, а из-за нее выглянул пацан лет 9, который, впрочем, сразу исчез. «Отец, ты справился? Ты нанял шиноби?» — недоверчиво протянула она и быстро добавила. «Проходите, у нас немного не прибрано, но где разместить вас найдем?» В их доме оказалось на удивление пусто. Почти нет мебели, минимум личных вещей на виду. «Вы голодны? Я сейчас что-то приготовлю. Я помогу. К тому же, мы принесли кое-что с собой», — подхватилась Хината, и, скинув сандалии, устремилась за Цунами. И к моменту, когда команда разулась и зашла на кухню, весь стол Хьюга заставила распечатанными блюдами, на которые круглыми глазами смотрел сын женщины. «Но как же, мы и так не можем оплатить всю миссию, неудобно», — тихо спросила у отца Цунами. «Не переживайте по этому поводу», — отмахнулась Карин. «За того шиноби, что мы встретили и пленили, награда, как за миссию С-ранга. Обычный ужин для Узумаки превратился в пир для небогатой семьи, а уже за чаем Тазуна начал тихо рассказывать о том, как они пришли к жизни такой, как люди проникли на острова, где деньгами, а где насилием и угрозами, купили местное самоуправление, пока Гата не стал неподсуден, как казнили мужа Цунами, просто за то, что он был очень уважаем среди местных и посмел высказать что-то против. Рассказчиком Тазуна показал себя хорошим. Карин и Наруто скрипели зубами от злости, а Хината кусала кулачок. Коснулся он и строительства моста, который должен оживить торговлю с континентом и сделать их жизнь немного терпимее. «Вы хотите, чтобы мы охраняли вас или убили Гата с его бандой?» Хмуро поинтересовался Нагата, когда инженер закончил говорить. «Может, он оставит нас в покое, когда увидит, что есть, кому защитить людей?» Отвел в сторону взор Тазуна. На такой шаг мирный строитель оказался не готов психологически. «Пока. Понятно с тобой все», — фыркнул Узумаки. «Показывай детям, где бросить спальники, завтра приступим к охране». Так и вышло. Да, остановлены. Пока Тазуна путешествовал в Коноху, процесс строительства моста продолжился. Грохотала техника, ругались рабочие, а на площадке посменно сидели то Хината с Наруто, то Карин с Нагата. Пару дней все шло нормально, а потом на площадку приперлось два десятка парней бандитского вида, сопровождающих невысокого мужчину в костюме и черных очках. Подойдя к Тазуне, тот потряс перед его лицом бумагами. «Останавливайте строительство. Жители города не хотят видеть у себя проходимцев с материка. У меня тут собраны подписи». Тазуна оглянулся на Наруто и уверенно выдохнул. «Это ложь, собранная угрозами расправы. Мы построим мост, на него собирали деньги всем миром, продали, что могли, набрали кредитов. Не отступим. Ты стал слишком самоуверен, наняв шиноби, Тазуна. Тебе совсем не жалко близких, они ведь могут пострадать от всяких проходимцев. Или уже пострадали». Подтверждая его слова, на мосту появилась Карин и Нагата, кинувшие на землю два бессознательных тела. «Они собирались убить Цунами или Инари, второго похитить, как повезет», — прошипела Узумаки. «Да как же так?» — сделал шаг назад Наруто. «Вы ничего не докажете», — усмехнулся Гата. «Какой ты все-таки дурак», — помассировал переносицу Нагата, после чего показал подбородком Хинате на толпу мужиков с мечами и прочим холодным оружием. «Разберись с ними, а мы...» Раздались возмущенные возгласы Карины и Наруто. «Вы можете убить, не надо». Активировавшая бейкуган девочка скользнула к толпе опешивших бандитов. Изящная фигурка танцевала между машущими оружием людьми, удостаивая каждого единственного касания руки. Меньше, чем полминуты, и они все лежали на земле без сознания, а Хьюга деактивировала дадзюцу и встала рядом с Узумаки, отряхивая руки. «Так просто», — недоверчиво протянул Тазуна, смотря на лежащие тела и потеющего Гата, постоянно вытирающего лоб платком. «Мы столько страдали от них, но всего одна маленькая девочка. Я заплачу сколько нужно. Хотите миллион? Будет вам миллион. Все равно они нищие, не способны достойно вознаградить вас за труды. Кто из твоих убивал местных?» Негромко прервал словоизлияние магната старшей Узумаки. «Вот он и эти трое», — сказал Гата, покосившись на Тазуну и собравшихся рабочих. «Этот изнасиловал мою дочь», — выкрикнул из толпы один. «Их надо казнить», — вторил ему другой. «Полиция куплена или запугана, они его отпустят». Глаза детей прыгали с местных на бандитов и гата. Расталкивая народ, вперед пробились Цунами с ее сыном, облегченно выдохнув, увидев отца и деда целым и невредимым. Нагата повернулся к своим подчиненным. «Вот так оно бывает, дети. Как вы считаете необходимо поступить?» Наруто гневно стиснул кулаки, а Хината сжала губы в линию, став очень похожей на Хиаши. «Мы договорились», — воскликнул глава шайки. «Я плачу вам миллион, а вы помогаете убрать весь этот мусор». «Он совсем ничего не понял», — тихо прошептала Карин и подняла глаза на Нагата. «Ведь бесполезно объяснять». «Да», — тот поморщился. «Таким, как он, полностью». Красноглазая молча повела ладонью, и Гата обзавелся маленькой дырочкой по центру лба, а за его спиной брызнула кровь и мозги. Наруто вздрогнул, но ничего не сказал, а Хината обняла подругу за плечи, попросив лидера команды. «Давайте пойдем домой, глава 27. Давай сойдемся на 12 миллионах рио, Узумаки-кун, вы без ножа режете, Теруми-сан, за двоих не самых слабых шиноби, один и вовсе Юки с улучшенным геномом. У нас в стране не очень хорошие отношения к таким», — поморщилась Мизукаге. «Нет в казне 15, все на ваши печати ушло. Рассрочка, не жадничай, стоило проверять информацию перед тем, как действовать. Вы неделю назад сменили цену, за день до того, как команда захватила их в плен. Именно поэтому мы сегодня и торгуемся. Не пришить им подлога, ведь действительно изменили преискуранты в связи с недостатком наличных денег у деревни. Там из-за остальных суммы изменились, не за одного мамочи. Так что, согласен или будем припираться дальше?» «Ваша взяла», — демонстративно вздохнула и, достав свиток, протянул его главе Тумана. «Тут они оба. Как распечатаете, будут без сознания». Она попросила подчиненного: «Ао, принеси деньги, пожалуйста. Попробуйте завербовать обратно, или суд и казнь», — полюбопытствовал я. «Будет жалко, если убьете, столько возни с их захватом. Посмотрим. Сначала поговорю. Мамочи много чего натворил, не так-то просто спустить на тормозах, а мальчик слишком ему предан, пусть с ним бы проблем и не возникло. Ну да, завербовать обратно будет сложно, в том числе и потому, что он успел накуролесить перед другими деревнями и странами. Однако сильные шиноби им нужны, никуда не денется». Я немного офигел, когда после миссии ребята принесли свиток с двумя шиноби, а еще они вернулись очень задумчивые. Неудивительно, как-никак первое убийство у Карин, но не первое у детей в целом. Наруто уже отбирал жизни, когда спустил лиса с поводка в бою, но там все происходило совсем иначе, он не очень себя контролировал. Впрочем, хвосты выпускал по собственной воле, и грань весьма зыбкая. Думаю, ближайший месяц они никаких миссий просить не станут, а дальше поглядим, может, найдется задание не столь неприятное. Главное, дети налегли на тренировки и работу, желая выбить неприятные переживания. «Ваши деньги, Узумаки-кун». Я принял у помощника, чей правый глаз скрывала повязка, деньги и поднялся, прощаясь. «Доброго дня, Теруми-сан, отправляюсь выполнять ваш заказ. Удачи, Узумаки-кун». Темнота печати и яркое солнце родного острова. Отложив часть суммы в коробку на холодильнике, откуда семья использует деньги на текущие расходы, пересчитал остальное и убрал в хранилище к свиткам. «Пойдут на закупку расходников и покупку чакры. Надо работать, много». Выйдя во двор, прикоснулся к общему семейному хранилищу, передавая все, взятое в Тумане. «Есть еще одно под Синчикру, но это основное рабочее». Устало выдохнул и создал теневого клона. Восполнил запас силы и создал еще одного. И еще 10 раз. Мы с клонами одновременно поморщились и всей толпой забились в пристройку для трудов с печатями. Разобрали кисточки, листки бумаги, и потихоньку пошла работа. Самые простые свитки, сложнее, проще. Эпизодически я или клоны возвращались к печати, восполняя запас чакры, не останавливая конвейер. Потом короткий отдых, физическая тренировка, ужин, и клоны развеиваются, оставляя меня с гудящей головой и мечтами о славной, мягкой подушке и одеяле. Новый день принес в распорядок появление вечером Майта Гая, выбившего из меня все мысли о высоком, после чего единственное, на что хватило, — доползти до кровати. Сутки за сутками, занятые однообразными действиями: купить чакры, потратить на свитки и техники, тренировочные спарринги, сжигающие любые остатки сил, но учащие использовать расширяющийся арсенал. Из необычного, прибыла делегация облака, возглавляемая Джинчурики Восьмихвостого, купили свитки с техником. Би, весьма необычный товарищ, конечно. Читать рэп в обычном разговоре, я много странных людей встречал, но настолько. Хотя, при внешней долбанутости, человек он совершенно адекватный. На отказ продавать атакующие свитки лишь пожал плечами и стал выбирать из защитных и бытовых. Единственное, о чем попросил, лечебные техники. Узнав, что работа над ними ведется, понятливо кивнул и оставил заказ, забрав готовую часть из лежащего в хранилище. Оплачивал исключительно деньгами, к слову сказать. Поздно вечером вернулась из госпиталя мама, и, пока она ужинала, я осторожно поинтересовался судьбой медицинской печати. Плохо, поморщилась Юмика. Диагностический контур слишком сложный. Исполнительный мы сделали, но каждый человек индивидуален, нужна хорошая диагностика, иначе слишком много ошибок в лечении. Потихоньку отлаживаем, но это годы, а результат туманен. У меня вырвался тяжелый вздох. Дело все там же, где и 3 месяца назад. Регенерация чакры Узумаки и способности Ринигана концептуальны, восстанавливают как природой положено пациенту и требуют определенную плату. Медицинские техники функционируют не так, чакра просто инструмент. Даже у Цунади Синджу может возникнуть проблема с каким-нибудь сложным переломом позвоночника или повреждением чакроканалов. Кстати, именно поэтому за способность смешивать концептуальное воздействие и работу мистической ладонью медицинский корпус послал нашего Хокаге в пешее эротическое путешествие, стоило лишь Шисуи заикнуться о том, что мама в госпитале больше дежурить не должна. Более того, на сложные случаи иногда приезжают и из других скрытых, в том числе облака или камня. У медиков своя атмосфера. Мама, например, довольно плотно работает с Чио и специалистами тумана. Это то, куда она с небольшой охраной рискует отправляться сама. Осмотреть интересного пациента они могут на нейтральной территории, и не имеет значения его принадлежность. Возвращаясь к медицинским печатям, они нужны всем сторонам и могут выступить гарантом безопасности нашего острова на ближайшие годы. И то, как затягиваются исследования, очень неприятно. Не действует медицина нормальная так, как нам надо, сын. Не сомневаюсь, когда-нибудь все получится, но сейчас создать свиток, способный вылечить любого, мы можем только на чакре Узумаки. Досаду в ее голосе можно черпать ведрами, как и усталость от неполучающегося проекта. Однако, если пользователь Ринигана говорит, что слишком сложно, значит так оно и есть. Следует поменять условия задачи, а не биться головой об стену, пытаясь отыскать решение. Я почесал в затылке. Хм, мам, а если убрать необходимость вылечить любого, то есть, прищурилась Юмика, сделать свиток индивидуальным средством спасения. Не пользователь лечит свитком других, а сам пациент, владелец свитка. Другой его, максимум, запускает, или больной сам справляется. Пусть он будет заранее настроен на человека. Диагностику такое не отменяет. Тем не менее, она явно заинтересовалась, постучав ноготками по столу, допила чай и повела ладонью, отчего рядом с ней на столе появился ноутбук. Я чуть не подавился. Ну да, здоровенный, архаичный и медленный, но вполне рабочий. Поскрипев жестким диском, агрегат загрузился, и, открыв документ с кучей схем, таблиц и цифр, мама отстраненно согласилась. Интересно, должно быть, и правда, проще. Спасибо за свежий взгляд, мы слишком бились в проблему, которую, возможно, не решать вовсе. Все, не отвлекай. С этими словами она погрузилась в формулы и расчеты, печатая 2 пальцами на своем электронном монстре. Надо и себе что-то такое купить. Все равно деньги потратить некогда. Я про ночной разговор практически забыл, погрузившись в ежедневный быт. Работа, еще раз работа и тренировки. После того, как закончил по заказу свитки со своей техникой, мой контроль молнии подрос основательно, рисуя впереди близкую перспективу овладения покровом. Если бы не боялся, то уже попробовал активировать. Но лучше подождать, пока его сможет выполнить клон и тогда действовать самому, для чего немного не хватает резерва даже в режиме мудреца. Благо, тут есть способ немного щитерить, прогоняя энергию из хранилища по чакраканалам в предельных для них размерах. Это больно. Когда был ребенком, я такое постоянно делал, но объемы совершенно не те, а они имеют значение, как оказалось. Мы спокойно продолжали жить, пока, спустя 2,5 месяца от ночного разговора, За завтраком мама не поставила на стол свиток. Рабочая печать исцеления. Изучайте. Отложив палочки, я первый потянулся к свитку, пытаясь разобраться. Печать, точнее, три связанных. Более глубокое сканирование чакрой принесло сумятицу. Вообще ничего не понятно. 10 минут сидел, но так ничего и не понял, отдав свиток Карин. У них с Наруто результат вышел аналогичный, и только тогда мама усмехнулась. Защита от дешифровки. Доели? Пойдемте, покажу, как она устроена на самом деле. Когда мы любопытной троицей последовали за ней в рабочий зал, она достала из печати здоровенный свиток и одним движением запустила его раскатываться по полу. Он достиг противоположной стены, когда полностью развернулся. И такое мы должны масштабировать сотнями и тысячами, да его рисовать весь день. Но делать нечего, пришлось изучать. Изделие многоконтурное, высвобождает техники по мере необходимости. Собственно, печати тут 9 штук, из которых одна для защиты от расшифровки. 2 предназначены для предварительного сканирования пациента, 4 содержат разный шаблон действий, 1 – хранилище чакры и последняя – аналитический модуль. Система довольно простая для пользователя. Предварительно отрабатываешь на себе свитком, и он создает копию тела в нормальном состоянии. Далее результат, вместе с немалым запасом собственной чакры владельца, запечатывается, и уже от этого идеала отрабатывает свиток при лечении. Сложная она. Из плюсов, можно делать каждый контур отдельно, попутно его проверяя. И пусть крылья пустоты намного сложнее, тут нужны медицинские техники, которые сами по себе непростые. Вы же проверили работоспособность. Мам, я закончила печать 1,5 месяца назад. Остальное время ее тестировали на животных, а потом и людях. Дальше возможные недостатки покажет массовая эксплуатация. Еще написала несколько статей в медицинских журналах о возможных побочных эффектах, медики справятся. Печать можно производить. Что сказать? После поздравления и праздничного ужина, на следующий день мы разучивали техники, а спустя неделю из рук Карин вышла первая печать. Еще через 2 вышла у меня, а там и Наруто подоспел. Когда покупатели оценили количество спасенных на миссиях жизни, их заказали сразу 3000 штук и обещали приобрести еще. Сказать, будто стало тяжело, ничего не сказать. Спустя месяц мне кандзи печати снились каждую ночь, спустя еще 3 перестали. Слишком уставал, настолько, что спарринги с Гаем или семьей воспринимались отдыхом. Никаких миссий дети так больше и не взяли, слишком много работы. Но есть и хорошие стороны. Контроль чакры рос сумасшедшими темпами на медицинских свитках, устремляясь куда-то в небеса. 1,5 года от большого заказа на целебные печати прошли, как в тумане. Я отлучался с острова лишь чакру забрать, да с шису и раз в месяц в сёги поиграть. Заказ мы выполнили, во многом, благодаря получению Наруто Риннигана от матери, что позволило поднять контроль и мастерство. Адское время. Хорошо, закончилось. Вот уже 3 дня, как мы сдали заказ. Дома царит тишина, все спят, просыпаются, посмотрят фильмы и опять отдыхать. Я ничем не отличался от других, необходимо ловить момент, ведь через неделю прибудет делегация камня, и, уверен, там заказ еще на 1000. Если кто-то хотел, чтобы Узумаки не оказывали влияния на политику, у него получилось. Нам вообще не до окружающего мира. Правда, таки всплыло подтверждение. Камень запечатывает свои аналоги номерных свитков. В связи с этим над Канахой развернули многоуровневый барьерный купол, примерно как у нас на острове, усилили систему убежищ. Жаль, там от силы 1000 жителей, люди рассеяны по всей стране огня. Такая же ситуация у врагов и союзников. На данный момент разрушение деревень, с военной точки зрения, не принесет особой пользы. Джирай и Тентин повторили крылья пустоты. Хотя почему они одни? Теперь у них штат в 30 человек, набранный из всех, показавших способности к печатям. Неделю назад Шисуи хвалился результатами, тогда сказал и про технику телепортации. На Узумаки больше ничего не завязано в Канахе. И правильно, нас слишком мало, и в мирное это время не тянем по-настоящему большие заказы. Про войну, когда свитки начнут тратить с огромной скоростью, и вовсе разговора нет. Наша ниша – очень сложные и эксклюзивные вещи. Упала опасность для семьи. Мы полезные, загружены работой, в политику не лезем. Зачем нас убивать? Зевнув, выполз из кровати и, почесав одной ногой другую, неспешно дошел до ванны, открыл кран, подставил ладони под струю и плеснул себе воды в лицо. На меня из зеркала смотрел сероглазый подросток с поблекшим шрамом в виде спирали на щеке. Крайне задолбанный жизнью подросток, судя по общему угрюмому виду и мешками под глазами. Темно-красные волосы торчали во все стороны, и пригладить их получится только с водой. Взрослый становлюсь, а через неделю 10 октября, Наруто стукнет 13, 20 ноября и мне 15. Второе детство стремительно заканчивалось, и, если бы не дикий рабочий график, бегал бы по девочкам. Выгляжу старше своего возраста, наверняка пользовался бы успехом. Ничего, сейчас разгребусь с делами, а там и подумаем в этом направлении. Возможно. Хмыкнув, засунул голову под кран и поработал расческой. Довольно кивнув, покинул ванную и, сделав себе кофе, вышел на улицу. На тренировочной площадке подтягивался на турнике Нагата. Подойдя ближе, я уселся на лавочку, смотря, как он методично качался. Бывший инвалид сильно изменился, и прежде всего внешне. Он очень мускулистый, что шиноби, кстати, не очень свойственно. Суть большинства тренировок – вместить максимум силы в минимально возможный вес для достижения большей скорости. Мало кто позволяет себе набирать лишнюю массу, если это не особенность боевого стиля, вроде как у Акимичи. На нашем фоне – Нагата мордоворот, весящий больше сотни килограмм при росте менее 1,80 м. Мужчина стремится компенсировать те десятки лет, которые провел инвалидом, да и Конан он таким явно нравится. Кстати о ней, когда свадьба, Нагата, тот спрыгнул с турника и откликнулся. Мы пока еще не определились, и даже где проводить церемонию, в дожде или здесь, тут безопасней и дешевле, можно позвать одних близких друзей, а там придется устраивать большое торжество. Конан пока не решила, чего ей сейчас хочется больше, шикарной церемонии или покоя. Хмыкнул он, усаживаясь рядом. Ей вообще сложно определиться в таком состоянии. Его женщина беременна, уже на третьем месяце. Немного удивительно, что только сейчас, с учетом того, как они старались. Я за остров, но выбирать все равно вам. Я тоже так думаю, да и Конан склоняется жениться тут, сегодня. Кто знает, какая идея ей стукнет в голову завтра. Денег хватит и на шикарную церемонию, вопрос в безопасности. Развел руками я, любой каприз за наши деньги, а они теперь не проблема, да к шинигами деньги. Если бы знал, что быть Узумаки, значит работать на износ, то сидел в тюрьме. Хорошо потрудились, плодотворно, ухмыльнулся я. Ты разве не стал сильнее? Теперь можешь на медика экзамены сдавать. Могу, но не буду. И кстати об экзаменах. Ты не отправлял команду в Коноху. Почему? Они не хотят стать чунинами. Ну да, летом начался экзамен на среднее звание в местной табели о рангах. Мальчик из Нара стал чунином, Фоу, победивший Атимари из песка, Нейджи Хьюга, переехавший своих оппонентов поездом, Саски Учиха, открывший Шаринган на одной из миссий. Тентин или не участвовали, им звание дали раньше полевым патентом за сражение с Суной. Живи я в Конохе, тоже бы не участвовал. А с детьми вышло немного иначе, о чем я Нагата и сообщил. Пятый Хокаге против их участия, сказал, не превращай экзамен в фарс, твои монстры там уничтожат половину экзаменаторов. Точнее, сначала долго и неприлично ржал, засранец, а потом еще и добавил, что, дескать, ты, как глава скрытой деревни, можешь им сам звание выдать, будут командовать своими клонами. Это он прав, хмыкнул бывший лидер Акацуки, хотя Хинату мог и отправить, она девочка аккуратная и ответственная. Ничего лишнего не продемонстрирует, не захотела в одиночку, и даже ее отец не настоял, поднял бровь мужчина, он, вроде, довольно повернутый на традициях, ему главное как есть на самом деле, пускать пыль в глаза не считает нужным, у них все знают возможности его дочери, а продемонстрировать силу клана другим хватило и Нейджи, логично, но могли хорошо заявить об Узумаки, а нам оно надо, Нагата, на миссии все равно времени нет, чтобы перед гражданскими рекламироваться, а заказов по профилю больше, чем можем обработать. Скучный ты человек, Ясуа, вздохнул он, ребятам бы понравилось, работы полно, вот женишься, будем 2 недели отдыхать, ни одного свитка не запечатаем, шутишь, поди, такие деньги упустим. На его усмешку я скривился и рубанул воздух ладонью, как ты верно сказал, да ну их к шинигами, свадьбу они, в итоге, решили проводить на острове, о чем Нагата сообщил уже на следующий день. Сразу возникла куча проблем, начиная от списка гостей и заканчивая тем, кто их венчать будет. По статусу это должны быть или я, или мама. Но она женщина, что не очень принято в ритуале, а я подросток, и где мне найти жреца Шинигами? Попросил Джираю, он их учитель, в конце концов, кому, как не ему. Они позвали еще десяток человек из дождя. На подготовку потребовалось 2 недели. Платье, ему костюм, разнести приглашение, подготовить угощение. Причем сам ритуал придется проводить в Конохе, о чем предупредили Шисуи. Да, Нагата лист не любит, но не телепортировать же ради одной церемонии наш храм в водоворот, так что людей, скорее всего, окажется больше. Суета, но после длительной работы, приятная суета. В итоговый день собрали гостей на нашем участке. Руки на плечи двум гостям, и мы оказались в храме, сегодня украшенном цветами и яркими полотнищами. Джирая уже стоял перед алтарем в праздничном кимоно, а к нему медленно шли невеста и жених. Насколько я видел, мужчина реально рад за них. Его пожелания счастья в семейной жизни были громкими и уверенными. Согласие, обмен кольцами, поцелуй, аплодисменты. В этот момент я выступил вперед, держа в руках бронзовый кубок, открытую бутылку красного вина и куной. Подойдя к Конан, негромко произнес: «Есть обычай Узумаки, старый, не откажи». Резанув ладонь ножом, протянул ее над кубком, ожидая, пока натечет достаточно крови. Налил сверху немного вина и протянул невесте. Она непонимающе нахмурилась и посмотрела на такого же удивленного Нагата. Впрочем, жених быстро сориентировался, внимательно оглядел храм вокруг и медленно кивнул. «Молодец, ведь с моей кровью она получит метку Шинигами. Связь, позволяющую ей получать часть сил убитых, когда я использую аватара, а также использовать его самой». Взяв кубок, она бестрепетно опрокинула его до дна и поежилась, когда на долю секунды ощутила холод потустороннего внимания. Прищурилась, понимая, что сейчас произошло, и молча отдала мне кубок. Приняв его обмотанной платком ладонью, улыбнулся. «Добро пожаловать в семью, Конан Узумаки». Глава 28. Ринниган – шикарная вещь. Наблюдать, как формируется чакра, меняет свойства при превращении в стихийную или приобретает более невероятные возможности, удивительно. Еще более потрясающе наблюдать, как она смешивается с природной энергией, которую он позволяет ощущать намного лучше. Через неделю после пересадки, просто посмотрев, как Нагата формирует земляную стену пару раз, вышло создать технику самому. Пусть слабую и ничтожную относительно объемов вложенной чакры, но вышло. Через месяц я использовал воду и ветер, еще спустя неделю огонь, таким образом получив все 5 стихийных преобразований чакры. Спустя месяц от пересадки глаза, сумел повторить преобразование в стихию гравитации. Однако для боя из всего разнообразия техник еще ничего не готово. Разве что Расинган, который Наруто с Ринниганом улучшил до ультимативного уровня, добавив в него стихию ветра. Сегодня, надеюсь, мне все стихии не пригодятся. Режим мудреца, преобразование молнии. Потрескивающее электричество облекает тело броней, покров. Молния проникает в тело, многократно ускоряя каждый нервный импульс. Еще больше чакры поступает из печати, усиливая и расширяя броню. Майта Гай, стоящий напротив, улыбнулся и, хрустнув пальцами, бросился вперед. Слишком медленно. Смещение влево, и крюк справа устремляется ему в ухо. Глаза с горизонтальным зрачком удивленно расширились, и он исчез крыльями, чтобы оказаться в 50 метрах и вспыхнуть для Риннигана огнем открытия 1-3 врат. Грохот преодоления звукового барьера, и на меня обрушивается серия тяжелых ударов. Сдвинуться назад, наклониться, блокировать его ногу предплечьем, выплескивая больше чакры в покров и саму руку. Кость выдержала, но меня отбросило назад, а он оказался рядом, догоняя кулаком. Мерцание назад, добавить чакры, ускоряя работу нервной системы еще сильнее. Выдох, и учителя встречает удар ноги, останавливая в середине атаки. Теперь его очередь влететь в стену разрушенного дома, кроша кирпичную кладку в пыль. Мерцание, выстрелить кулаком в челюсть. Он прикрылся предплечьями, по ногам, ребрам, опять голова, уклониться от прямого в грудь, развернуться в воздухе и рубануть ногой без малейшей опоры на что-либо. Гая сдула в сторону. Мерцание, добавить рукой в голову. Он блокировал, контратаковал. Я ушел и ответил, еще сильнее повышая скорость восприятия. От чудовищной силы ударов трещали кости, как пенопласт разлетался бетонный кирпич, рвалась арматура. Не хватает возможности тела, чтобы соответствовать скорости восприятия. Первые врата, вторые, третьи. На этом уровне совершенно наплевать на окружение, земля, воздух, мы сами себе законы физики и точка отсчета. Его апперкот подкинул меня в небо, и горящий огнем кулак Гая устремился снизу, желая меня добить. Да отвали, наконец. Развернувшись, встретил его ногой сверху, и попавшие атаки разбросали нас в стороны, заставляя морщиться от боли. А он уже опять возле меня, замахиваясь для атаки. Я закрылся предплечьем и рубанул ребром ладони сверху. Попал. Гаем выстрелила вниз, как из пушки, а я упал поверх, пробивая воздух сумасшедшими ударами. Ураган мелькающих локтей, коленей, кулаков. Он ушел крыльями, переместившись мне за спину. Только в игры с перемещением можно играть вдвоем. Его рука рассекла лишь воздух, а вот мне, когда я появился за ним, в грудь прилетел локоть другой руки. Джонин меня просчитал, атаковал назад заранее. Больно. Со своим телепортом я получился слишком предсказуем. Мерцание. Перемещение. Еще мерцание. Блок. Контратака. Грохот воздушных волн. Невидимые глазу взмахи рук и ног. Однако я держался. Как и он. В бою установился паритет. Моя скорость реакции выше, он сильнее. Покров сжигает чакру, но под вратами она восстанавливается с неприличной скоростью. 10 секунд боя, полминуты, показавшиеся мне вечностью. Он может открывать остальные врата, как и я, но принципиально ничего не изменится. Да, я регенерирую и врата у меня более щадящие, чем пятые и дальше, но при этом трачу очень много чакры на покров. Едва он спадет, Гай окажется быстрее. Хотя, я ведь трачу чакру, а он разрушает свое тело. В любом случае, для спарринга такое уже перебор. Переместившись на сотню метров назад, я поднял руки, крикнув. Стоп, уже оказавшийся рядом Гай остановился, огляделся, сел на камень и погасил врата. Широко улыбнулся, показал вскинутый большой палец и воскликнул. Отличный спарринг. И обмяк, потеряв сознание. Я не бросился его лечить, ибо сам упал на задницу там, где стоял. Разве что перед этим запечатал оставшуюся чакру молнии, в будущем на технике пущу. Больно. Ручные печати, мистическая ладонь. Врата не шутки, все тело в хлам, а Гая придется лечить своей чакрой, сам он после пятых врат будет восстанавливаться долго. Лежи, я сама его посмотрю, скомандовала мама, медленно опускаясь возле моего учителя. Аники, ты крут. Можно я тоже попробую покров молнии выучить? Я медленно повернул голову, попутно латая разорванные мышцы и треснувшие кости. Все бы ему учить крутые техники. К тому же, есть сложности. У тебя есть покров девятихвостого, Наруто. Заказов на свитки с молнией мы наберем на кого-то одного, чтобы достаточно развить стихию. И я думаю про Нагата, так клан в комплексе будет сильнее. Он поскушнел, однако спорить не стал. Нет, брат может развивать молнию сам, чакры у него много, особенно с помощью Курамы, да и Риннеган сократит время с десятка лет до года. Посмотрим, конечно, но блондину не новые техники нужны, а умение грамотно пользоваться имеющимися. Даже его Рассен-Сюрикен чудовищно опасен. Впрочем, всем нам необходимо тренироваться. Сегодня мой бой с Гаем, завтра Наруто против Нагата. Состав пар постоянно меняется, иногда помогают бойцы из Конохи. Мы становимся лучше, не отнять. Учитель Гай такой сильный. Восхищенно прошелестело спланировавшее сверху фуу, которую Майта Гай сегодня взял с собой. За ней опустилась Карин, проворчав. Значит то, что брат остался на ногах, а Гай, нет, не говорит о том, что Ясуа сильнее. Учитель сражался лучше. И вообще, это нечестно, молния сделала Узумаки Куна слишком быстрым. Прикрыв глаза, я отстранился от разговора, латая повреждения. Хотя бой вышел интересный, да, по-хорошему, Майта следовало брать меня измором и ждать, пока я потрачу всю чакру на покров. Но он ведь, как всегда, хочет пойти на максимум возможного. А еще он столько раз меня избивал, что я не уверен, смог бы Гай продержаться против покрова необходимый срок или нет. Во сколько раз техника молнии ускорила прохождение нервных импульсов? 5-10, реально и быстрее, правда, после этого от мозга останется фарш, и так башка раскалывается, да тошнота не проходит. Я улучшу контроль со временем, снижу побочные эффекты. Покров молнии, техника уровня Каге далеко не просто так. Потенциал у нее совершенно нечеловеческий, но и сдохнуть очень легко от малейшей ошибки. А ведь покров девятихвостого дает Наруто похожую скорость без побочных эффектов. Халявщик он, отнеси его в гостевую. Сегодня он никуда не пойдет, мне надо понаблюдать за состоянием, попросила Наруто мама и уже для меня добавила: «Сын, используя эту технику с умом, она лишает годов жизни даже Узумаки». Я кивнула и, наконец, поднялся, переносясь сразу домой. С трудом принял душ, борясь с болями и трясущимися руками. И, как-то доковыляв до кровати, отрубился. Врата не шутки. Гай провел у нас 3 дня, поправляясь от последствий своей техники. Оказывается, псих открыл 6-е врата, перед тем, как бой закончился. Домой он отправился с официальной бумажкой от медкорпуса Конохи, запрещающей ему опасные миссии. В общем, мужик отправляется в отпуск. Он, оказывается, и до спарринга перетрудил очень сильно каналы чакры, врата его окончательно добили. Нам же пришел заказ от камня на 2000 медицинских печатей и стало как-то не до того. Единственное, на что хватало сил, по вечерам с Нарутой призываем им Фукасаку с Мьёбаку доводить до ума эвакуационную печать, которую он начал еще вместе с Минато. Она, в принципе, уже работает, но механизм самих печатей пока излишне сложен. Наносить их предполагается массово, и контур обязан быть простым. Но мы хотим, чтобы она подпитывалась от пользователя сама, накапливая чакру для перемещения. Если возложить функцию переноса на материнскую печать, то чакра в той на войне закончится очень быстро. Конечно, у печати появится время на длительную перезарядку, но ведь пользователь сам сможет ее подзарядить, осознанно. Печать не выходит совсем простой, а как представлю, в какой геморрой встанет ее установка пользователем. Трудовые дни складывались в недели, те, в свою очередь, в месяцы. У Конан родился юный Узумаки, маленький Яхика. Шальной Нагата по этому поводу закатил пьянку, чуть не заставив пить и меня. Поняв, что собутыльников на острове не найти, свалил в Конаху к Джирае. Далее его видели в барах Тумана и Дождя, запомнили. А как не запомнить мужика, который вваливается в заведение с криком: «У меня сын родился! Плачу за всех». Действительно платит и пьет. Джирае хватило всего на 3 дня сопровождения своего непутевого ученика. Потом он пожаловался на возраст, здоровье и вернулся домой, а Нагата продолжал кутить еще 4 дня. Как он сильно любит жить, получать все возможные ощущения и удовольствия. Да и Конан такая же, на самом деле. Если бы не грудной ребенок, точно составила ему компанию. Она по его возвращению обижалась не на то, что муж неделю пил, а что без нее, мог подождать. И вообще, зато, когда вернулся из загула, едва отойдя, Нагата предложил поднять еще пару барьеров вокруг домов. Я пожал плечами и согласился. Так, во время погружения очередной глыбы железобетона в почву техникой земли, нас и нашел Гай в цветастой футболке и шортах, появившись под вечер. Дождавшись, когда я закончу технику, воскликнул: «Я нашел удивительного человека, вам точно нужно посмотреть. Пойдемте со мной прямо сейчас». Мы с Нагато переглянулись и протянули к нему руки. Темнота печати и многочисленные коррекции, пока под нами не появился большой вулканический остров. Вулкан активен, судя по дыму. Еще одна коррекция крыльев, и мы внутри огромной пещеры. Вокруг было расставлено старое оборудование, какие-то колбы, светильники. Но главным являлась огромная ванна, на краю которой мы и появились. Внутри плавала какая-то огромная тварь, похожая на огромный эмбрион. Чакра довольно сильная, необычная. Призывная зверь. Недалеко стояли Анкамитараши в купальнике и полупрозрачной шали на бедрах, и оба из людей Марина тоже в шортах и футболке. «Ты нас ради этого позвал?» — показал я на зверя в ванне, после того как поздоровался с конаховцами. «Наплюй на него, Ясуа!» — отмахнулся Гай. «Смотри». Отойдя в сторону, он повернулся к молча стоящей у стены девушке в фиолетовой блузке кимоно без рукавов, длинным бантом позади и короткой белой юбкой. Увидев нас, она оживилась и даже открыла рот, пытаясь что-то сказать, однако не донеслось и звука. Мерцание, и я рядом с ней, активируя ринниган. Не клон, точнее, чакра там тоже есть, и довольно прилично. Очень характерная чакра Узумаки, пусть и не очень сильная. Странно другое, видимое ринниганом. Неужели, душа в клоне? Это как так? Девушка же указала на резервуар позади и провела ладонью по горлу. Аба, тем временем, объяснил. Она умерла тут, пытаясь запечатать зверя. Ее тело должно быть вот под теми обломками. Он махнул рукой на груду камней из обвалившегося потолка. Нахмурившись, я кивнул на обломки Нагата. Тот, не споря, приложил руки к полу, и булыжники поползли в стороны, открывая свое содержимое. Вполне ожидаемое содержимое. Тело с остатками высохшей плоти и размозженной камнем головой. Куски красных волос до сих пор виднелись, как и частично истлевшая одежда. «Мне понадобятся оба глаза, Иисуа», — сухо уведомил меня соклановец, осторожно вынимая тело и укладывая на относительно чистое и свободное место. «А ты справишься без того, чтобы отдать свою жизнь?» Смотря на призрак девушки, поинтересовался я. «Если душа еще тут, обойдемся одной чакрой, но потребуется очень много. Жди». Перенос домой и суетливый забег всем домашним с просьбой готовиться к переходу и брать все запасы чакры. Дело важное, но не бой. Собрались за 3 минуты, мама взяла инструменты, и мы опять оказались возле ванны с монстром. Тут произошли изменения, судя по шевелению чакры зверя. Он собирался пробуждаться. Совсем не до него сегодня. «В стороны!» — крикнул я Абе и Митараши, затем активировав свиток. Исчезла и ванна, и монстр в ней, оставив на месте себя лишь идеально ровно срезанный камень. «Мама!» — Юмика поморщилась, но коснулась моего виска, после чего я ослеп на один глаз. «Не смотри!» — предупредила она меня, поднося жутковато выглядящий инструмент к лицу. Я предпочел не спорить. Больно не было, лишь неприятное ощущение копошения в глазнице и рывок, когда она перерезала нервы. Следом операцию провела на Наруто, закинув и его глаз в раствор. Ну и Нагата напоследок, полностью ослепив и вживив оба глаза. «Жди 10 минут», — велела она ему, помогая мистической ладонью чакре справиться с регенерацией. Митараши напряглась, видя, как мужчина остался сидеть с закрытыми глазами. Еще бы, это для нас он Нагата, к которому успели привыкнуть. А для нее он Пейн, глава Акацуки, которому вернули его оружие, перед этим еще дав возможность усилиться и восстановиться. Девушка-призрак растерянно смотрела на пустоту там, где раньше был зверь. На свиток, который я убрал в тубус на поясе, опять на зверя. Потом на кучу окруживших ее красноволосых. Я решил пояснить. «Только не думай, будто ты выполнила свою миссию и можешь быть свободна в чистом мире. Мы тебя вытащим, Узумаки. Ее зовут Ханака», — тихо добавил Эба. «Вы, правда, считаете, что ее реально оживить? Она настоящий призрак, неприкаянная душа. В другом случае бы не взялись». Шиноби покачал головой, но молча отошел в сторону, а Митараши поинтересовалась. «А что с тварью делать будете? Посмотрим. Уничтожим, если использовать не получится. Сестренка, мы тебя спасем, Даттибайо. Мама, долго там еще, уже все», — тихо прошептал Нагата, поднимая веки. Его чакра бурлила, щедрым потоком впитываясь в знакомые глаза. Он поморщился от боли, но легко встал с камня и похрустел шеей. «Держитесь ближе, моих запасов в печати может не хватить на финальный отрезок». Сложив руками знак концентрации, он тихо прошептал: «Путь на раки. Призыв короля ада». В паре метров появилось что-то непонятное, ощущаемое в природной энергии, а следом проявилась голова странного существа с ринниганами в глазницах, в шапке с кандзи королей, в куртке с высоким воротником. Запас сил Нагата упал вниз, но не так сильно, и он скомандовал: «Поместите останки ему в рот». Мы с Наруто быстро выполнили требуемое, и пасть существа закрылась. Чакра Нагата хлынула потоком, и Наруто положил ему руку на плечо. Потом к ним присоединилась Юмика, Карин и я. Отток прекратился. Демон открыл пасть и высунул язык, на котором лежало полностью целое тело, даже в восстановленной одежде. После чего призыв исчез. Призрак приблизился к телу и встал рядом на колени, с надеждой смотря на нас. Нагата, пошатываясь, подошел к ней и произнес: «Путь человека». Поднял ладонь и толкнул призрака в лежащее тело, а подошедшая мама положила руку сверху на живот, проверяя состояние девушки. «Она очнется, когда душа привыкнет», — отчитался Нагата. «А я, пожалуй, передохну». Бывший Акацуки, покачнувшись, уселся на пол и, прислонившись спиной к стене, задремал. Мама погрузила его глубже в сон и удалила один глаз, вернув его мне, а второй, серый, пересадив Наруто. Устали все страшно, поэтому, вяло попрощавшись с Гаем, переместились домой, разместив новенькую в гостевой спальне. Нагата пришлось занести домой мне, как самому здоровому. И перед тем, как голова коснулась подушки, я в очередной раз подивился безумному миру вокруг. Воскрешение мертвых – это ведь совсем за гранью. Ханака пришла в себя к обеду нового дня, спустилась вниз в маминой футболке и шортах. Окинув черными глазами кухню, она остановилась у огромной рисоварки, откуда до сих пор шел пар. Рядом лежало 3 исходящих соком курицы, соусы, вчерашняя разогретая говядина, овощи. Громкое урчание в животе заставило девушку покраснеть, А Наруто с широкой улыбкой воскликнул: «Присоединяйся, сестренка». «Сабо», — попыталась поблагодарить она, еще сильнее покраснела, поняв, что отучилась говорить, и просто глубоко поклонилась, застыв на десяток секунд. «Узумаки должны помогать друг другу, сестренка. Нас слишком мало. Не доставай девушку, брат», — проворчала подошедшая Карин. «Ей еще выздоравливать, чакры, как в котенке». «Ну да, относительно подавляющих объемов сестры так и есть. Только вот я не уверен, будто резерв у девушки изначально особо большой, иначе она бы не оказалась в такой ситуации, как вышла». И судя по тому, как смущенно отвела взгляд Ханака, недалеко от истины. «Не переживай, резерв подрастет. Чакра у тебя сильная, а остальное вопрос старания». «Решил я поддержать девушку. Присаживайся, пообедаем, а там, как немного восстановишься, поглядим, что можем сделать». Свой родной резерв, как мы поняли спустя пару недель, когда она начала полноценные тренировки, у нее оказался меньше Какаши. В ее 20 лет, для Узумаки, пусть и непосредственно обученного, не очень хороший результат. Поэтому я сидел на лавочке, щурясь от ласкового солнышка, а она приседала напротив, хрипя, в попытках вдохнуть глубже. Еще пару раз, за всех Узумаки, Ханакатян. Она медленно толкала пятками землю, но на середине остановилась и завалилась на бок. Утяжелители у нее всего на двойной вес настроены, а вот какой эффект. Почти получилось, Ханакатян. Сейчас отдохнешь и отправимся на обед, а после у нас отработка запечатывания. В мутных от усталости глазах, смотрящих на меня в ответ, плескалась вселенская боль. В здоровом теле, здоровый дух, будет у тебя много-много чакры. Овладеешь сильными техниками, запечатаешь в себя эту крокозябру, если она тебе дорога, как память. И кстати, есть тут кое-что. Встав, я подошел ближе и приложил запястье к печати на ее плече. Передача природной энергии, приоткрыть выход из контура, и вот уже ее зрачки сменили форму, а вокруг глаз потянулись линии мутаций. Чуть снизив выход энергии из печати, добавил еще в хранилище и сел обратно. Пару минут она полежала, а потом села. Та самая природная энергия, как помогает, сразу легче стало. «Именно, Ханакатян, я старше тебя, Ясуакун, лучше просто по имени зови», с притворной обидой произнесла она, чтобы через мгновение ехидно добавить. «И кстати, а твоя мама знает, что ты прохлаждаешься, тренируя меня, вместо рисования печатей? А я рисую, Ханакатян, 10 Ясуа и рисуют клоны», с завистью протянула она. «Ты их тоже освоишь, когда станешь сильнее. Да куда вам еще больше силы? У вас есть Курама». Взмахом руки она окинула любимое поле и пляж Девятихвостого. Лис беззаботно спал, подставив пузо солнцу и изредка взмахивая сквозь дрему хвостами. Толку с этого лентяя, его не прокормить, и он все время спит. Он зверь из чакры, ему не нужно есть, фыркнула Узумаки. А да, то-то в последний раз стадо первосортных бычков исчезло неизвестно куда. Она, конечно, права, Девятихвостый прекрасно обходится без еды, если ее нет, но с удовольствием мяско поест или рыбки, особенно если все в меру прожаренное. Нам хватило несколько раз приготовить ему еду, дабы мы все прокляли. Два десятка вертелов с тушами одновременно, везде подложи дров, не забывать проверить прожарку, полить соусом. А ему быки, как шашлыки, намного проще. Когда мы поймали кита, вот это был пир. Если не считать запаха рыбьего жира, то мясо оказалось на удивление постное, очень похожее на ту самую говядину. Часть лис съел в сыром виде, а потом привередничал: «Хочу приготовленное». Благо, основное количество мы сварили, а не пожарили. Рыбалка, вообще, его любимое занятие после еды и сна. Иначе такую тушу не прокормить. «Почему так, Ясуа?» — решила задать давно не дающий покоя вопрос Ханака. «Почему не в печати? Вы же его не контролируете. А ты контролируешь своих друзей?» — поднял бровь я. «Наруто считает его другом, кто я такой, чтобы с ним спорить? Они вместе сколько лет?»